Как делать факелы? Мама попросила Дару сходить в кладовку за длинными палками и старой простыней, а сама принесла на стол ножницы, коробку с булавками и противень, куда вылила бутылку густого масла. «Нужно сделать факелы», — объявила мама. «Я научу». Она развернула простынь и показала, как надрезать обветшавшую ткань и разрывать на полосы, чтобы получились широкие ленты. Мама туго обмотала ими палку и закрепила концы булавками. «Карга — существо моря и боится огня», — объявила она, прокатывая тряпичный наконечник по маслу. «Факелом ее не победить, но легко отпугнуть». «А лампа не поможет, потому что там огонь маленький и заперт в колбе», — сообразила Дара. Мама кивнула и протянула дочери палку. «Вот, попробуй сама сделать». Дара принялась накручивать простынные ленты на деревяшку. Девочка всегда помогала маме. Убирала, готовила, шила. Но факелы делала впервые. Взяв булавки, она тоже заколола наконечник и обмакнула его в масло. Отложив готовый факел, Дара спросила. «Ты сразу напугаешь коргу?» «Начинать разговор с грубости или драки неправильно», — мама покачала головой. «Сперва я попытаюсь убедить ее вернуть Петю добром. Он, скорее всего, где-то в доме. Но если не получится...» «Зажигаем факелы, хватаем братика и бежим», — поняла девочка. «Ты бежишь с Петей, а я задержу коргу», — поправила мама. «Куда тебе?» — возмутилась Дара. «Едва с постели встала». «Милая, я вас обязательно догоню». Перегнувшись через стол, мама ласково погладила дочь по щеке. «Но...» «Я совершенно не желаю оставаться у корги, ракушка. Больше всего мне хочется быть с вами, с тобой и с Петей. Однако для меня самое важное, чтобы вы оба оказались в безопасности. Ты это понимаешь?» Дара поджала губы и хмуро уперла взгляд в стол. Мама подошла к шкафу, взяла что-то с верхней полки и положила перед дочерью маленький желтый мешочек. «Это с Серной горы». Развязав горловину, мама достала два продолговатых камешка. Зажигатели очень легко создают искру. Факелы загорятся в момент. Эти камешки надежнее, чем спички или кремень и кресало. Спички у корги отсыреют, а обычное пламя она без труда потушит. «Я отдаю зажигатели тебе». Мама сжала ладошку дочери на камешках. «Используй их с умом». «Хорошо». Дара стиснула зажигатели в кулаке и вдруг заявила. «Нам нужно надеть непромокаемые плащи. Если корга — существо воды и морская ведьма, важно оставаться сухими». «Звучит разумно», — мама улыбнулась. «А сколько мы сделаем факелов?» Всего Дара с мамой сделали 4 факела. Для себя, для Петра и один запасной. Сложив их в непромокаемую торбу, обе переоделись в дорогу. Накинули шуршащие дождевики и обули резиновые сапоги. Дара убрала мешочек с зажигателями в карман и убедилась, что легко их достанет. Пора было выходить. Мама закрыла дверь и спрятала ключ в горшок под крыльцом. Из дома путь лежал вдоль пляжа, к каменистому холму. Мама шла уверенно, словно точно знала дорогу. «Откуда?» — спрашивала себя Дара. Девочка заметила, что мама говорила о корге совсем иначе, чем деревенская травница, будто ожидала от встречи вовсе не чуда, а чего-то дурного, плохого, жуткого. В сердце закрался страх. Неужели она уже бывала у корги? Дара побоялась спросить. Вскоре пляж закончился. Девочка с мамой поднялись на холм и пошли по извилистой грунтовой дорожке. Пейзаж изменился. Появились пучки лопухов, мшистые холмики и загребавшие песок корнями сосны. Под ногами пружинила хвоя. Кое-где подмигивала синими ягодами ежевика. Дорожка скакала вверх и вниз по склонам, играла в прятки среди камней, но в конце концов уперлась в песчаный пятачок. Вокруг неприветливо шуршал колючий кустарник. И тропинка вела через заросли вниз, обратно к берегу. Продираясь сквозь ветви, Дара порвала дождевик, а мама оцарапала руку. За кустами открылся извилистый серпантин. Казалось, кто-то бросил в воду тощую окаменевшую гадюку. Ее хвост касался берега, а голова упиралась в скалистый остров, прозванный Дымчатым. В любую погоду его обрывистые берега укутывали неприветливый туман и брызги волн. «Там и живет корга», — сказала мама. Дара приложила ладонь козырьком к глазам. Даже издалека она видела, что дом корги мрачный и неказистый, и, наверное, целиком заплесневел. На крыше шевелилось нечто темное, мохнатое. Сухие водоросли? Гнилая чешуя вперемешку с рыбьими костями? Дара не могла разглядеть. На столбах у изгороди висели сети, и в одну кто-то попался. Чайка из тех, что кружили над островом? Беспечный странник-альбатрос? Девочка побледнела и задрожала. Она представила, как корга, словно паук, выбирается из дома логова, выпутывает жертву из сетей, вонзает в нее гнилые зубы и глоток за глотком высасывает соленую кровь. «Не бойся, ракушка, у нас получится». Мама пригладила дочери волосы и натянула ей на голову капюшон дождевика. «Я не боюсь», — соврала девочка и первой ступила на тропу змею под грохот разбушевавшихся волн.